Глава 9. С приходом темноты разразилась гроза. Крупные капли стучали по брезенту. Лейтенант Громарь припал к ветровому стеклу, с трудом различал дорогу. Слева в мареве ненастья блестели огни, проплывали северные предместья Берлина. Потсдам находился в 20 километрах к западу от столицы Германии, в краю лесов и озер. Владу хотелось надеяться, что в сам Потсдам им заезжать не придется. Качество дороги ухудшилось, не все воронки были засыпаны. Дождь разгулялся не на шутку, водителю пришлось съехать с дороги, забраться под развесистый дуб. Градов сидел рядом с Громарем и всматривался в темноту. Через центр Берлина они проехали без приключений, им встречались в основном советские посты. Прокладывать дорогу через Тиргартен и Шпандау Градов не решился. Там повсюду хозяйничали союзники. Оперативники сделали остановку у Золотого Гуся, навестили знакомые места. Красотка Шарлотта как раз обслуживала клиента. Офицерам контрразведки СМЕРШ пришлось ждать. Их удостоверения в этом случае не работали. «Избавьте меня от этого ради всего святого», – взмолилась Шарлотта. Она предложила обслужить всю группу бесплатно, лишь бы от нее отстали. Но оперативники были неумолимы. Градов сунул женщине в кулак несколько мятых ассигнаций в качестве компенсации за потерянный вечер, уверил ее в том, что беспокоиться не о чем, мероприятие безопасное. Шарлотта сделала трагическое лицо и забралась в машину. Сверкнула молния, ударил гром едва ли не над самым дубом. Взвизгнула женщина. Влад обернулся. Шарлотта съежилась в углу салона, смотрела со страхом. Перед посадкой в машину Градов заставил ее переодеться. В сером плаще и темной юбке она смотрелась уже не столь вызывающе. У противоположной двери ухмылялся Нагорный. К нему прижимался Олежка Романовский. Он старался держаться от путаны подальше, видимо, боялся подцепить венерическую болезнь от одного только прикосновения к ней. «Ничего, командир, доедем», – пробормотал Нагорный. «Вот дождь кончится, и быстро доберемся». О том, что случилось прошлой ночью, Влад не распространялся. Он известил подчиненных лишь о смерти госпожи Майерс. Все остальное им пришлось додумывать. Они это делали со стопроцентным попаданием, языки не чесали, смотрели с сочувствием. Дождь оборвался внезапно, разбежались тучи, и луна озарила окраину разбомбленного района. «С Богом, товарищи!» – пробормотал Громарь, выводя газик на дорогу. В этом районе не было ни военных, ни гражданских объектов, патрули почти не попадались. Советскую машину пока никто не останавливал. Вскоре город остался в стороне, мимо проплыл разрушенный поселок, тянулись симпатичные еловые аллеи. За решетчатыми заборами мелькали особняки в готическом стиле. Этот район бомбежке не подвергался. У открытых ворот стоял студебекер, английские солдаты выгружали ящики. Работал переносной прожектор. На машину с советскими номерами британцы смотрели с подозрением, но останавливать не стали. С русскими лучше не связываться. Строгая пропускная система еще не действовала, хотя ходили упорные слухи о том, что скоро советская зона будет наглухо отгорожена от всех остальных. Эти разговоры имели основания. За поселком начались леса, дорога вырвалась на простор, ныряла в низины, поросшие ельниками. За развилкой британский патруль остановил машину. К ней подошли солдаты с автоматами. Лейтенант осветил фонарем салон, увидел ухмыляющегося водителя, воздвинутой на затылок фуражки. Рядом с ним сидел пассажир с погонами майора. Тот непринужденно курил, поигрывая позолоченной зажигалкой. На заднем сиденье было еще краше. Шарлотта вдруг оказалась зажата между советскими офицерами, давила из себя вымоченную улыбку. Справа ее обнимал Нагорный, слева – Романовский. Оба смеялись, наперебой несли какую-то чушь. «Хай, бади!» – воскликнул Нагорный, блеснул своими выдающимися познаниями и украдкой ущипнул Шарлотту. Она хихикнула. Офицер поморщился, он был серьезен, как памятник. «Что-то случилось, приятель?» – на ломаном английском спросил Градов. «Виноваты, заблудились, отдыхаем. Порекомендуешь приличное заведение в округе? Выпьем за героических парней из Туманного Альбиона». В принципе, офицеры выглядели нормально и вели себя невызывающе. Союзников горячо приветствовали. Офицер попросил документы, долго их разглядывал в свете фонаря. Это были обычные офицерские книжки, даже они поддельные. Он вернул их, отдал честь, пробормотал, что не знает в округе никаких заведений, а советским коллегам лучше бы вернуться в свое расположение. «Я же говорил, товарищ майор, они не хотят с нами связываться», — с довольным видом проговорил Громарь. «Уважают черти. А может, боятся, кто их знает». «Шарлотта, долго еще ехать?» — бросил Градов через плечо. «Я не могу сказать», — жалобно пробормотала женщина. «Мы ехали туда совсем другой дорогой. Инга видела развилку, на которой было написано «Больштадт» и «Шальзунд». Я думаю, надо проехать южнее, а потом свернуть направо. Точно помню, там было небольшое католическое кладбище, потом лес». «Черт бы побрал таких проводников. Заблудиться можно было и самостоятельно. 40 минут оперативники плутали, съезжали с шоссе на проселочные дороги, возвращались обратно. Машин на дороге было мало. Пару раз Градову казалось, что за ними кто-то следует, но свет фар пропадал и вновь наваливалась темень. Очевидно, машину куда-то сворачивали. «Подождите, это самая развилка», — внезапно заявила Шарлотта. «Инга отогнула занавеску, я видела это долинное одноэтажное строение. За ним мы свернули». «Но здесь нет никаких указателей». Градов недоуменно вертел головой. Приземистое здание, словно призрак, выплывало из тумана, заброшенное, с пустыми окнами, никому не нужное. Светлые стены проступали в темноте. Возможно, здесь были какие-то склады, хозяйственные помещения. Развилка через 100 метров действительно возникла, но указателей там не было. Сломали из хулиганских побуждений, намеренно ликвидировали, Шарлотта что-то путает. Всплывали в голове майора правдоподобные версии. «Это точно сюда? Надо свернуть налево. Указатель был именно вот здесь», — заявила женщина. «Сворачивай, Егор, выбора нет», — сказал Влад. Громарь пожал плечами, сдал назад и съехал на второстепенную дорогу. Покрытие на ней, как ни странно, было приличным, мелкая щебенка. Водителю даже удалось разогнаться. Приближались лесные массивы, дорога прорезала их. «Посмотрите, слева кладбище», — возбужденно зачастила Шарлотта. «Я же говорила, что это здесь. С этой дороги мы больше не сворачивали, просто шли по ее изгибам». Слева за деревьями проступали очертания угловатого сооружения. Возможно, это был склеп какого-то средневекового рыцаря. Белая маленькая часовня, ее закрыли деревья. Подобно пенькам торчали из земли каменные плиты. Кладбище выбиралось на дорогу, потом опять отступало в лес. Его заслоняли мощные хвойные деревья. Пост союзных войск возник внезапно за поворотом. Фары мазнули армейский пикап «Форд», стоявший на обочине, людей, собравшихся у кузова. Отличить британских военных от других было несложно. Серо-песочная униформа, ботинки, сплющенные каски, похожие на перевернутые миски. Эти парни не были настроены столь же благодушно, как предыдущие. Схватились за автоматы, заспешили на дорогу. «А не спеть ли нам песню, товарищи офицеры?» – предложил Градов. Они в разнобой затянули «Эй, дубинушка, ухнем», но дальше не пошло, фокус не удался. Смеялся Нагорный, тискал пищащую Шарлотту. Градов пытался наладить контакт, но теперь все было иначе. Солдаты грозно поводили стволами. Старший патруля проигнорировал протянутые документы, поднял скрещенные руки и заявил. «Дорога закрыта, поворачивайте назад!» Влад пихнул локтем глухо бронящегося громаря, начал миролюбиво спрашивать, в чем проблема. Русские офицеры отдыхают после утомительных дежурств, решили съездить на природу. Говорят, в этом районе такие красивые места. Сержант был непреклонен, мол, проезда нет, убирайтесь. Ссориться с таким количеством вооруженных людей, видимо, не стоило. Вопрос о том, почему закрыта дорога, повис в воздухе. «Здесь наша зона, вы должны уехать», — заявил сержант и нахмурил брови. Контрразведчикам пришлось ретироваться. Громарь не устоял перед соблазном. Яростно газанул, когда развернулся. Облако едкого дыма обдало британский патруль. Солдаты воздержались от стрельбы по колесам, только возмущенно кричали вслед. «Товарищ майор, неужели подчинимся?» — досадовал Громарь, уводя машину к развилке. «Здесь все земли вплоть до Эльбы наши. Сколько бойцов погибло, их освобождая?» «Не митингуй», – буркнул Влад. «Или тебя чем-то не устраивают решения партии и правительства?» «Отдали, значит, так нужно». «Глупый ты. Сообрази, громарь, никто не пустит нас к объекту». «На то он и засекреченный, понимаешь? Выезжай на дорогу, поворачивай направо и встань». Шоссе в этот час было пустым во все стороны. Громарь свернул с щебенки на асфальтовую дорогу, проехал 30 метров, встал и выключил двигатель. Пассажиры сидели неподвижно, даже Шарлотта затаила дыхание. С щебенки никто не выезжал, патруль на пикапе остался в лесу. Справа за обочиной белело загадочное заброшенное строение. Оно основательно поросло бурьяном. Градов выбрался из машины, прошелся по дороге. Тишина стояла оглушительная, птицы не пели, кузнечики в траве не стрекотали. «Командир, чуешь, какой здесь воздух?» — подал голос Нагорный. «Мы 1000 лет не нюхали такого. Ни гари, ни трупных запахов. Может, палатку разобьем, поживем немного». «А в лесу еще лучше», — подумал Влад. «Пусть там и кладбище». Он спустился с обочины, перебрался через покатую канаву водостока и двинулся на угол барака. «Товарищ майор, вы далеко?» – бросил ему в спину громарь. «За мной поезжай. Спрячем машину на обратной стороне здания». За углом не было ни ям, ни острых камней. Машина медленно спустилась с дороги, поплыла по бурьяну. Здание находилось в низине. Громарь поставил газик вплотную к ободранной стене. Теперь он был невидим со всех сторон. «Шарлотта, вы останетесь здесь?» – спросила Влад. «Мы скоро вернемся. Или кто-то из нас?» «Нет, ни в коем случае», – заявила проститутка. «Вы что? Я здесь одна не останусь. Даже не просите. Тут слишком страшно». «Пусть с нами идет, дорогу показывает», – проговорил Нагорный. «На кладбище точно не страшно. Хоть какой толк с нее будет?» «Толк уже есть», – сказал Градов. «Без нее мы и не нашли бы эту развилку. А с нами не боитесь, Шарлотта?» «И с вами боюсь». Женские глаза затравленно бегали. Она была обычной бабой, пугливой, задавленной жизнью. «Извините, Шарлотта, третьего варианта не дано». Офицеры вяло заулыбались. «Хорошо, я пойду с вами». Группа из 5 человек пересекла пустое пространство, заросшей травой, вошла в лес. Кладбище начиналось практически сразу. Расступились деревья, обрисовалась дорожка, вымощенная камнем. Она заросла сорняками. Деревья вокруг угловатого замшелого склепа практически полностью утратили листву, тянули к камню уродливые ветки. На фоне темно-синего неба это смотрелось жутковато. Идти по дорожке было бы несложно, если бы не корни, цепляющиеся за ноги. Группа торопливо двигалась к часовне, белеющей прямо по курсу. Мимо проплывали странные памятники, какие-то скульптурные композиции, скорбные ангелы со сложенными за спиной крыльями. Часовня, по-видимому, действовала, смотрелась опрятно. Дальше начинались глухие кусты, среди которых точно скалы высились памятники. За кустами распахнулся пустырь, венчаемый монументальным крестом на пьедестале. Боковая часть его откололась, сам он покосился. На пустыре было множество могил. Из мрака вырастали строгие, безыскусные плиты, кресты и пирамиды из камня. Кладбище было обширным, действовало не одно столетие. Люди быстро шли вперед. Шарлотта спешила, поднимала юбку, то и дело озиралась, поторапливала. Разум подсказывал ей, что бояться мертвых не стоит, но в подобных местах он работает не очень активно. Кладбище оборвалось, кроны столетних дубов сомкнулись над головой. «Уже скоро!» пробормотала Шарлотта, сбавляя шаг. Она запыхалась, приводила в порядок дыхание. Кончились аллеи, на север тянулся разреженный сосняк. Все дружно присели, где-то справа послышались голоса. Неподалеку проходила дорога, с которой британские военные прогнали оперативников. Там завелся двигатель, машина начала движение. Она удалялась в сторону шоссе, голоса стихли, снова навалилась звенящая тишина. «Пошли!» – скомандовал Градов, и группа устремилась дальше. Через 500 метров громарь, возглавлявший шествие, сказал, что видит просвет. Лес заканчивался. Пару минут спустя офицеры сидели за деревьями, озадаченно разглядывали строение в покатой низине. Луна зашла за тучи, видимость стремилась к нулю. Это действительно был лагерь, довольно компактный, около десятка бараков, почти все кирпичные, с претензией на архитектурную ценность. Их окружал забор, тянулись завихрения колючей проволоки, спирали бруна. В мутном воздухе вырисовывались сторожевые вышки. В лагере было тихо, не горел свет, не лаяли собаки. Время, конечно, позднее, но жизнь в подобных учреждениях не должна затихать. «Шарлотта, вы уверены, что привели нас именно туда?» «Да, не сомневайтесь», — ответила женщина, сидя на коленях и держась за ствол дерева. «Эти здания были кирпичные, здесь не может быть второго такого учреждения». Люди молчали, всматривались в полумрак. Концентрационные лагеря в Германии нацисты начали возводить еще в прошлом десятилетии. Они перевоспитывали уголовников, гомосексуалистов, вороватых чиновников, противников режима, уничтожали евреев и цыган. Впоследствии лагеря стали строиться на оккупированных территориях, но и в Германии подобных объектов оставалось много. Британцы использовали то, что перешло к ним по наследству. «Черт, там же нет никого!» – пробормотал Романовский. «Приехали, называется!» Тянулись минуты, над низиной зависла глухая тишина. Оружие офицеры не доставали, по команде двинулись вперед, рассыпались в цепь. Справа обозначилась дорога. Она спускалась в низину, втекала в лагерь. Ворота были распахнуты. «У нас сегодня день открытых дверей?» – пошутил Романовский. Влад смотрел на пустой концлагерь, и мурашки ползли по его коже. У него возникло такое ощущение, что во всем этом беспокойном хозяйстве не было ни души, заведение не охранялось. Оттуда все ушли. Сотрудники контрразведки прошли через ворота, рассыпались. Шарлотта припустила куда-то в сторону, за мрачновато-кирпичное строение, возможно, здание администрации. Романовский схватил ее за руку, удержал. Лагерь состоял из дюжины бараков, прилепленных друг к другу. Жизнь не теплилась ни в одном из них. Нагорный и Громарь перебежали по бетонной дорожке, проверили несколько строений, вернулись обескураженные. Все пусто. В бараках мусор, голые койки. «Подождите, но этого не может быть!» – пробормотала Шарлотта. «Три дня назад здесь жили сотни людей, лагерь охранялся, англичане никого сюда не пропускали». Женщина замолчала и шагнула куда-то в сторону. Оперативники шли за ней, свернули с бетонки. За вереницей кустов стояли еще два барака, добротные, из кирпича, возведенные явно на долгую перспективу. Здесь содержались офицеры. Именно на этом настаивала Шарлотта. Она растерянно мялась в узком пространстве между зданиями, прижимала к груди сумочку, обшитую дерматином. Олежка поглядывал на нее как-то подозрительно. «Нас привезли в этот барак», — сказала Шарлотта. «Высадили из автобуса на этом пустыре. Видите, здесь баки, накрытые брезентом. Водитель чуть не въехал в них». Градов вошел в барак, включил фонарик. Внутри царил беспорядок. Делать уборку офицеры германской армии были не приучены. На полу валялись какие-то обертки, клочки бумаги, пустые бутылки из-под шнапса. Узники спали на приличных кроватях, белье и покрывало были скомканы, валялись в беспорядке. Градов поднял пустую банку и изучил наклейку. Американские мясные консервы заполонили всю Европу. Тонны подобных изделий продавались через черные рынки. «Командир, что бы это значило?» – поинтересовался Нагорный. «Пленные в этом лагере явно не бедствовали, жили в свое удовольствие. Особого контроля за ними не было». Шарлотта не соврала. Они ушли недавно, запах пота еще не выветрился. Есть соображение? Это совпадение или кому-то стало известно, что мы получили сведения по этому объекту? Черные мысли витали в голове майора. Можно сделать запрос друзьям-союзникам, но ясно, что правдивого ответа не добьешься. Будут все отрицать, настаивать на том, что это было обычное место содержания военнопленных. Кормили до отвала, привозили проституток господам-офицерам. Англичане услышат это и от хохота упадут. Мол, вы, русские, совсем свихнулись на своей подозрительности. Что вы вообще делали в запретной зоне? Отчитываться по своей деятельности мы перед вами не обязаны. «Мне кажется, мы получили больше, чем хотели, товарищи офицеры», – мрачно изрек Градов. «Совпадения маловероятны. Пленные немцы в спешном порядке были вывезены отсюда. Но то, что мы видим сейчас, к делу не подошьешь. Нужно уходить». Какие-то злобные флюиды витали по этому злачному местечку, словно эсэсовцы ушли, а их призраки остались, стерегли заброшенный концлагерь. Оперативники уходили в спешном порядке, озираясь по сторонам. Что-то подгоняло их в спины. Олежка Романовский держал Шарлотту за локоть, поторапливал. Офицеры вбежали в лес, сделали остановку. Загадочный объект лежал в низине, тишина не нарушалась. «Все в порядке», – подумал Градов. «Работа в данном направлении уже не наша задача. Пускай подключаются шпионы в окружении бригадного генерала Томпсона, у них больше возможностей». Что-то в этой истории было не так. Майора томили дурные предчувствия. Группа в темпе двигалась через лес, пересекла пустырь с заброшенными могилами. Белесые кресты вырисовывались на мутном фоне. Часовенку они обогнули с двух сторон, воссоединились на заросшей чертополохом дорожке. Шарлотта яростно крестилась, устремив взор на скособоченный купол. Градов поймал себя на мысли о том, что сам не прочь это сделать. Однако нельзя, советским людям не положено, да и вера у русских вроде другая, православная. Шарлотта испугалась, что осталась одна, бросилась догонять офицеров. Она споткнулась, выронила сумочку, стала ползать на коленях, искать ее. Романовский чертыхнулся, бросился к женщине, отыскал потерянную вещь, снова схватил Шарлотту за руку. Эта спешка была необъяснимой, но что-то гнало людей отсюда. Мелькали угрюмые памятники, окруженные деревьями, пустые пьедесталы, какие-то бетонные фаллические символы, растущие из голой земли. На выходе из леса Градов сделал остановку, собрал людей. Громарь отправился дальше, проверил обстановку в районе дороги, вернулся через несколько минут и взволнованно прошептал. «Товарищ майор, не хотелось бы о грустном, но на дороге кто-то есть. Эти люди предпочитают, чтобы их никто не видел». Кажется, дурные предчувствия сбывались. Группу кто-то ждал именно здесь, в данном квадрате. Машину оперативники припрятали рядом, но эти люди не могли ее не заметить, если осмотрели все вокруг. Влад уже был собран, готов к неприятностям. Шарлотта стала паниковать, сообразила, что дела неважны. Романовский заткнул ей рот, заставил сесть. Остальные двинулись к опушке, расположились за деревьями. Влад пристроился на корточки. Небо до горизонта затянули тучи, луна не показывалась. За открытым пространством смутно проступало продолговатое строение. Где-то под ним была припрятана машина, с обратной стороны постройки тянулась дорога. В этот час она была пуста. Ветер колыхал листву чахлых кустов на обочине. Громарю не почудилось. Там кто-то был. За кустом обрисовался человек, поднял голову несколько секунд, пребывал в неподвижности, потом спустился в водоотводную канаву. Появились еще двое, перебежали. На этой стороне дороги у заброшенной постройки тоже кто-то был. По бурьяну прополз человек, замер. Именно там находилась машина. Значит, эти субъекты ее нашли. Градов усиленно размышлял, кто такие? Британские военные, но стали бы они так себя вести. «Нас ждут, командир», — тихо вымолвил Нагорный. «Знают, что мы рано или поздно выйдем сюда. Слушай, может, это тот английский патруль, что нас остановил? Нашли машину, теперь ждут. Разоружат, увезут в свою комендатуру за нарушение секретного режима. Начнутся неприятности. Наши не помогут. Ты сам сказал, что в случае провала они от всего открестятся». «Это был бы лучший для нас вариант», — отозвался Влад. «Но патруль не стал бы прятаться от своих союзников, просто ждал бы нас на дороге. Где их машина? Пикап не иголка, водостоки не спрячешь. Эти люди оставили машину где-то в стороне, а сюда пришли пешком». «Плохо, товарищ майор», — проворчал Громарь. «Без машины мы далеко не уедем. Рискнем, пойдем на дорогу и повернем обратно, посидим на кладбище. Там так хорошо ночью». Нагорный сдавленно засмеялся. Где-то сзади глухо ругался Олежка Романовский. Его подопечная снова не сиделась на месте. Варианты отхода действительно имелись, но при любом из них приходилось бросить машину. А если это просто недоразумение? «Соблюдайте осторожность», – прошептал Влад. «Укройтесь за деревьями, не высовывайтесь. Я попробую выяснить, что это такое». «Командир, давай без риска», – заявил Нагорный. «Мы, парни, конечно, боевые, но бегать быстрее пули не опучены». Влад подавил нервный смех, на корточках выбрался из-за дерева, медленно приподнялся, разогнул спину. «Эй, вы кто?» – прокричал он по-английски. «Почему здесь находитесь? Мы офицеры Красной Армии!» Все же случались ситуации, когда им приходилось бегать быстрее пули. Он почувствовал, что сейчас будет. Когда прогремела первая автоматная очередь, майор уже влетел за кочку, скорчился, закрыл голову руками. Град свинца обрушился на опушку. Летели ветки, ошметки коры. Эти ребята стреляли из немецких автоматов и недостатка в патронах не испытывали, не жалели их. Ураганный огонь продолжался секунд 15. Потом все разом стихло, посыпались щелчки, залязгал металл. Стрелки меняли магазины. «Вы в порядке, товарищ майор?» – спросил из-за дерева громарь. «Не шевелитесь что-то». «А ты догадайся, почему я не шевелюсь?» – процедил Влад сквозь зубы. «Остальные целы?» Подчиненные в разнобой отзывались. Обстрел впечатлил их. Хорошо, что все находились в укрытиях. Скулила Шарлотта, Олежка зажимал ей рот ладонью. «Валандайся теперь с этой бабой!» – раздраженно подумал Влад. «Мужики, давайте в лес. Не вставать, ползком. Закрепимся на кладбище, пока не стрелять», – распорядился он. Противопоставить автоматчикам в этот час было нечего. ППШ оперативники с собой не брали, имели только штатные ТТ с тремя запасными обоймами. Больше ничего, ни одной гранаты. Люди отползли. Романовский, отдуваясь, тащил Шарлотту. У нее от страха отказали конечности. Стрелки перезарядили автоматы и снова открыли огонь. Опять летели ветки и щепки, земля стучала по ногам. Люди лежали, не шевелясь, ждали, пока утихнет ненастье. Противник действовал бесхитростно, прямолинейно. Это следовало учесть. «Не стрелять!» – донесся резкий крик на немецком. «Догнать! Всех уничтожить!» Спина майора похолодела. Откуда здесь вооруженные немцы? Война закончилась 3 недели назад. Что происходит? Он приглушенно приказал своим людям бежать на кладбище, ждать его около часовни. Пистолет уже был в руке, затвор передернут, патрон в патроннике. Влад перекатился за ближайшее дерево, сел на колени. Оперативники уносились прочь, хрустели ветки, ойкала Шарлотта. Похоже, Олежка подгонял ее хворостиной. Градов следил за опушкой. В сизой хмари поднимались фигуры. Несколько человек перебежали дорогу, переправились через канаву водостока. Двое нарисовались там, где находился газик. Колеса проткнули, двигатель сломали. «С другой стороны, зачем?» – подумал майор. «Ведь они не собирались отпускать нас. Могли подстеречь в лесу, на кладбище, в самом лагере, но делать этого не стали. В тех местах много укрытий. Проще дождаться, пока мы выйдем из леса, и перестрелять нас на открытом участке, без нервов и потерь». Враги спешили к лесу, вырастали из темноты, приближались. Вся компания была одета в штатское, что неудивительно. Щеголять немецкой формой после войны – явное сумасшествие. Эти люди были перед глазами, преодолели половину поляны. Градов насчитал 9. «Кажется, это все. Вряд ли кто-то остался у машины». «Многовато, черт возьми!» Влад пригнулся, пробился через кустарник. Жирный знак вопроса висел в голове. Британцы окончательно выжили из ума, переодели эсэсовцев в штатское, выдали оружие и отправили уничтожить группу советских контрразведчиков. Не боятся, что сбегут или обратят оружие против своих хозяев. Не стоит винить всех союзников скопом. Очевидно, тут действовали представители спецслужб. Какое же дерьмо они затеяли, что готовы убивать нас, русских? Он бежал по дорожке, подбрасывая ноги. Приближалась часовня. Возле нее что-то происходило. Плакала Шарлотта, у нее отказали ноги. Глухо матерился лейтенант Романовский. Он уже готов был взвалить эту особу на себя. Откуда вдруг такое самопожертвование? «Командир, оборону занимаем?» – бросился к нему Нагорный. Отбиваться надо, всем вместе держаться. Иначе отловят нас в лесу по отдельности, всех перебьют». Держаться против 9 автоматчиков было нереально. Лягут все, даже ради смеха никого не останется. «Отступаем дальше, нечего тут геройствовать», — выкрикнул майор. Но люди с немецкими автоматами уже были здесь, строчили из кустов. Пули сыпались вдоль дорожки. «Да за что мне это?» — выкрикнул Романовский и поволок Шарлотту за угол часовни. Остальные разбежались в разные стороны, залегли вдоль аллеи. Влад прыжком добрался до мохнатой ели и укрылся за стволом. Попрятались оперативники вовремя. Противник открыл кинжальный огонь. В окнах часовни, оказывается, были стекла. Они посыпались на крыльцо. Под перекрытием автоматных очередей из кустов выбежали трое парней, одолели несколько метров и залегли на другом конце дорожки. Нагорный и Громарь находились за часовней. Хлопали рваные выстрелы. Прицельная дальность у ТТ составляет 50 метров, а в условиях реального боя еще меньше. Вернулся Романовский. Видимо, он пристроил где-то свою обузу, заметался, увертываясь от пуль, кинулся обратно за часовню. В кустах перекликались люди, тряслись ветки. Командир отправлял нескольких человек в обход перекрыть чертовым русским дорогу. Зашевелились те, что лежали на дорожке. Один привстал, отпрыгнул в сторону, крался, прикрываясь ветками елей. Градов всматривался до боли в глазах, несколько раз замечал ноги. Этот человек шел в обход. Влад опустился на землю, отполз от дерева. Он лежал на боку, держал пистолет в вытянутых руках, испытывая страшные неудобства. Цель возникла из-за елочки через несколько секунд. Противник его не видел, мало ли что там валяется. Он крался на полусогнутых, держал автомат у живота. Мишень рябила перед глазами Градова, подкатился со лба. Он нажал на спусковой крючок до первого щелчка положения полувзвода. Предохранитель в ТТ отсутствовал, выстрел производился двойным нажатием на курок. Звук выстрела слился с автоматными очередями. Субъект охнул, выронил оружие, как-то неловко повалился на землю. Градов покатился обратно под елочку. Невелика победа, но надо же с чего-то начинать. У часовни вспыхнула беспорядочная стрельба. Противник наседал, оперативники отбивались из пистолетов. Вспышки выстрелов полыхали в темноте. Романовский прижался к стене на углу часовни, стрелял с вытянутой руки. Он что-то прокричал, когда майор повалился рядом, но выстрелы били по ушам, вопрос остался без ответа. Немцы ушли с дорожки и переползали под деревьями. Опасность представляли те, что обходили контрразведчиков по лесу. Они крались где-то в темноте, невидимые, неслышные. Справа кто-то перебежал и застыл, видимо, целился. Нагорный и Громарь открыли огонь одновременно. Одна из их пуль нашла свою мишень. Стрелок повалился навзничь. Офицеры злорадно закричали, словно мяч забили в ворота противника. Все это было хорошо, но отчаянно мало. Противник наседал, брал за горло. «Все назад!» – закричал Влад. «Эй, вы слышите меня? Нас обходят! Олежка, хватай бабу, мы прикроем!» Шарлотта сидела ни жива, ни мертва с задней стороны часовни. Ноги окончательно отказали ей. Олежка схватил ее подмышки, хотел перебросить через плечо, но не рассчитал силенок. Оба упали, возились в траве, тянули друг друга, кое-как поднялись, растаяли в темноте. Оперативники пятились, экономно стреляли. Выругался Нагорный. Фуражку с его головы сдуло пулей. Вылетали из рукояток отстреленные обоймы, вставлялись новые. Офицеры открыли огонь одновременно, прикрывали товарища Шарлоттой. Противник замешкался, скапливался за часовней. Контрразведчики пробежали мимо кустов и страшноватых памятников, вырвались на открытое пространство, заставленное каменными плитами. Здесь могилы располагались плотно, росли одинокие деревья. Где-то за поляной находилась низина с кустарником, туда беглецам и предстояло добраться. В этом нагромождении бетонных и гранитных глыб было несложно заблудиться, переломать себе все ноги. Как-то издевательски мерцали кресты, словно плавали над раскрошенными пьедесталами. Оперативники отступали, отстреливались. В серой хмари мелькали неприятельские фигуры. Двое или трое немцев вылупились из-за часовни, пробежали мимо кустов и рассыпались. Где были остальные, оставалось догадываться. Внезапно из леса по правую руку застрочили автоматы. Что-то треснуло, упало с высоты, раскололось. «Да живой я!» — хрипло выкрикнул громарь. «Чуть крестом по башке не огрело. Мужики, уходите, я прикрою». «Я тебя сейчас прикрою», — взревел Градов. «Все назад, отступаем организованно». «Кто бы нас сегодня организовал, командир?» — заявил Нагорный, хоронясь за каменным ангелом с откусанным крылом. Градов обернулся. Романовский и Шарлотта уходили, петляли между могилами. Олежка озирался, выпускал последние пули. Дальше все смешалось, перепуталось в голове и пространстве. Из мрака выплывали склепы, мрачноватые, обросшие вьюнами, с полукруглыми нишами. Майор запнулся о чугунную витиеватую ограду, пожалуй, единственную в этом городе мертвых. Боль в колене прошла через голову, и из глаз посыпались искры. Влад пересилил боль, хромая, побежал дальше. Организованного отхода не получилось. Прав был Нагорный. Людей разбросало, выстрелы гремели повсюду. Офицеры отступали к кустам. Резко засмеялся громарь. Он подстрелил еще одного. «Шестеро осталось», — сделал мысленную зарубку Влад. «Похоже, люди, атаковавшие нас, не являются специалистами по подобным вещам. Они действуют решительно, но навыков им не хватает». Он снова замешкался, стрелял из-за мраморной плиты. Тени скользили в воздухе, пули их не брали. Все ушли, а Влад еще маялся здесь, в царстве мертвых. Надо было срочно догонять своих. Майор не добежал до приземистого склепа, упал, заполз за бетонный куб, отдышался. Потом он стал смещаться за скульптурное изваяние с расколотым постаментом. Безымянный святой молодой паренек с волнистыми волосами прижал к груди руки, молитвенно смотрел в небо. Тут-то рядом с Градовым и упала граната. Рывок был что надо. Майор расстался со скорбящим святым, закатился за пустующий пьедестал. Граната взорвалась где-то сзади, оглушила, взрывная волна ударила по ногам. Пистолет в руке, но толку. Если память не изменяла Владу, то в нем оставалось только два патрона. Майор не вставал. Пусть немцы считают его мертвым, отчасти так и было. Голова раскалывалась, карусель вертелась перед глазами. Совсем рядом кто-то пробежал, чуть не отдавил ногу. Этот субъект стрелял очередями, значит, не свой. Правее тоже кто-то шел, надрывался автомат. «Герштайнер, мы их, кажется, загнали», — резануло по ушам. «Гюнтер и Франц перекрыли им дорогу. Они в кустах. Добьем русских». Градов тяжело поднимался, сжимал рукоятку пистолета. «Отвлечь огонь на себя, пусть уходят. Верная смерть, но ладно, как-нибудь переживу». Стена склепа возникла перед глазами. Он сделал пару шагов, привалился к ней, сместился за угол. Ноги дрожали, плохо слушались. Стрельба на кладбище затихла. У контрразведчиков кончились патроны. Немцы подкрадывались к ним. К склепу кто-то подходил. Поскрипывала под ногами сухая земля. Исчезла дрожь в конечностях. Майор напрягся. Из-за угла вывернул мужчина среднего роста в кепке в гражданской куртке. Черты его лица в темноте почти не различались. Градов ударил кулаком по автомату, схватил противника за шиворот, ударил затылком об стену. Что-то хрустнуло. Но немец сопротивлялся, схватил его за горло. Круги плясали перед глазами майора. Он ударил вторично, и этого хватило. Рука врага разжалась, пена пошла из горла. Дальнейших усилий не потребовалось. Фриц завалился на бок, лежал неподвижно. Влад схватил автомат, выпавший из мертвой руки. Теперь хоть что-то. Он хотел обшарить покойника, найти запасные магазины, но к склепу снова кто-то подходил. Градов припал к стене, перехватил автомат за ствольную раму. «Мартин, ты здесь? Все в порядке?» Еще один субъект, схожий с первым, но ниже ростом, массивнее, вылупился из-за угла и получил казенником в зубы. Треснула челюсть, вместо крика из глотки вырвалось что-то невнятное. Но и этот тип был не лыком шит, навалился всей своей массой, заключил в объятия. Автомат в этой ситуации был бесполезен. Влад отбросил его. Противник припечатал его к стене, что-то хрипел. Градов ударил немца по ноге. Они упали вместе. Майор оказался сверху, бил локтем в живот, потом лбом в переносицу. Объятия врага ослабели. Он уже не мог сопротивляться, глаза его бессмысленно блуждали. Влад привстал, дотянулся до автомата, снова бил по челюсти казёнником, перемалывал кость в труху. Фашист уже отмучился, а майор продолжал наносить удары, потом откинулся, в конец обессилел, смотрел на тучи, бредущие по небу. Он выбыл из реальности, забыл, где находится. Отдаленный крик привел его в чувство. «Грубе, Штольман, вы идете?» Он ахнул. Все проспал. Градов куда-то пополз, волоча за собой на ремне автомат. Снова забыл, что недурно бы разжиться боеприпасами. Три немца лежали за укрытиями, вели огонь по кустам в низине. Видимо, где-то поблизости был кто-то еще. Он не давал оперативникам выбраться с обратной стороны. Эти фрицы расположились с удобством. Двое лежали за плитами, третий сидел на коленях, привалившись к надгробию в форме усеченной пирамиды. Иногда этот тип поднимался и осматривался. Майор положил его короткой очередью, потом ударил по двум остальным и прибил их к земле. Кончились патроны в автомате, да и черт с ними. Ноги Влада подкосились, он привалился спиной к особокой плите. Слева из-за горки бетона и камня выскочил последний фашист, оставшийся в живых. С ревом открыл огонь. Градов рухнул на землю, заполз за плиту. Пальцы его рвали застежку кобуры, в ТТ еще оставались два патрона. Пули летели веером, бились о камень. Немец яростно кричал, быстро передвигался. Кто-то выпрыгнул из кустов у него за спиной, вскинул руку с пистолетом, произвел одиночный выстрел. Автоматчик зашатался, повалился носом в бурьян. От нахлынувшей тишины закружилась голова. Влад привстал, оперся спиной о плиту. К нему подошел Нагорный, потыкал тело носком сапога, удовлетворенно крякнул и сказал. «Выручил, командир, спасибо. Мы, как последние дилетанты, в ловушку себя загнали. У нас Романовский и Шарлотта ранены». Час от часу не легче. Рано было расслабляться. Влад бросился к кустам, помог Громарю выволочь оттуда молодого лейтенанта. Нагорный тащил Шарлотту. Она жалобно выла, из плеча ее сочилась кровь. «Ты жив, Олежка?» – майор склонился над подчиненным. «Пока нет, товарищ майор». Лейтенант с трудом произносил слова, глаза его помутнели. Пуля попала ему в правый бок, оттуда ручьем текла кровь. У громаря в вещмешке нашелся медицинский пакет. Он высыпал его содержимое в траву, ножом вспорол китель, стащил с раненого товарища. Нагорный готовил бинты, громарь зажимал рану комком ваты. Олежка вздрагивал, терпел боль. Градов лихорадочно перевязывал Шарлотту. Совесть его не кстати проснулась. Эта-то женщина с чего пострадала? У нее ребенок, больная мать, их кормить надо. Шарлотта застонала, с усилием разлепила склеившиеся веки, обвела пространство тусклым взором. Она обнаружила, что Олежка жив и вроде бы успокоилась. «Представляете, товарищ майор, эта баба нашего Олежку спасла», – недоуменно пробормотал громарь, завершая перевязку. «Он вылез, не подумав, стал стрелять, тут и словил пулю. Она давай его за ноги оттаскивать. Нам-то не до того было, противник наседал, не могли отвлечься. Только оттащила Олежку в безопасное место, как сама пулю получила, захлебываться стала». Много удивительных вещей происходило на войне. Наскоро перевязанный Олежка пришел в себя, что-то беззвучно зашептал, нашел глазами Шарлотту и успокоился. Ох уж эта молодость, вздорная, глупая и непонятная. В районе кладбища стояла глухая тишина. Это было странно. Не каждый день в послевоенной Германии происходили столь отчаянные схватки с применением огнестрельного оружия. Над этим феноменом стоило задуматься. Пока позволяло время, Влад обшарил несколько тел. Документы у мертвецов имелись. Они были выданы службой безопасности автомобильного концерна Porsche, но вряд ли к ним следовало относиться всерьез. Фамилии в них значились немецкие. Долго гадать не стоило. Все эти ребята служили в СС, были подтянутые, стройные, лица каменные, породистые. Это давало дополнительную пищу для размышлений. Если уж бывшие эсэсовцы пошли в услужение британцам, стало быть, на то имелись веские причины. 800 метров от дороги дались офицерам непросто. Из жердин они соорудили волокушу, пристроили на нее пострадавшего товарища. Олежка стоически выносил тяготы, глухо стонал. ССовцы провожали процессию мертвыми глазами. Один еще стонал, пытался выползти на дорожку, ведущую к часовне. Громарь временно оставил Олежку в покое, извлек нож, добил раненого, вытер лезвие о траву и с чувством выполненного долга вернулся. Влад обнял Шарлоту, помогал ей идти. Женщина передвигалась самостоятельно, закусив губу. Простреленная рука висела плетью. Вблизи опушки они передохнули и побрели дальше. Губы Шарлоты выводили невнятную молитву. «Сейчас нам не помешал бы какой-нибудь ангел на ковре-самолете», пошутил громарь и оскалил в темноте прокуренные зубы. Машина у амбара осталась целой. Засада находилась рядом с ней, но эсэсовцы не стали выводить из строя советский внедорожник. Собирались уничтожить пассажиров до того, как они рассядутся по местам. Громарь завел мотор и хищно засмеялся. «Работает, родимый». Раненые разместились на заднем сиденье. Влад недоверчиво озирался, тер глаза. «Где британские и американские патрули?» Звуки боя были слышны даже в Берлине, но никто не спешил выяснять обстоятельства. Объяснение было единственным. Военные получили приказ не вмешиваться, по крайней мере, не спешить с выездом на место происшествия. Пусть наймиты в штатском сделают свое дело и скроются. О том, что все произошло иначе, важные лица в спецслужбах пока не знали. «Рвем когти, командир, пока тихо», – отдуваясь, пробормотал Нагорный. «Сам за руль сядешь или подчиненному доверишься?»